Глава 5. Ей снова снилось море. Море, на котором она не была ни разу, но которое снилось ей всегда, когда ей было очень плохо. Мягчайшая пена прибоя ласково щекотала пальчики ног. Залетная чайка что-то кричала на своем птичьем, улетая вдаль. Теплое солнышко обнимало своими лучиками лицо. «Ангелок! Где же ты, ангелок? Зачем ты прячешься, ангелок?» Ворвавшийся в сон настойчивый мужской шепот неожиданно стал злым и раздраженным. «Ты не спрячешься от меня. От меня еще никто не уходил». Сон. Это всего лишь сон. Проснувшись с гулко стучащим сердцем, Лика боялась открыть глаза, настороженно прислушиваясь к утренней тишине общины. Никого. Сон. А все равно страшно. В этом странном магическом мире, где живут нелюди, она уже ни в чем не уверена. А если не сон? Они ведь все поголовно маги. А если... Не шебуршись. Проснулась? Да. Ответив шепотом, девушка скосила глаза вниз и увидела у себя в ногах зевающую собачку, своим видом больше всего напоминающую серую, немытую и нечесанную баллонку. «Сон плохой. Чего такая нервная?» «Плохой. Меня кто-то звал и угрожал, что найдет». «А, да? Вот дерьмо. Херово». Серьезно задумавшись, симбионт натужно засопела. «Тебе нужна защита шаманов. Пара дней у нас еще есть, но потом придется как-то извратиться и попасть под их защиту. Так, а теперь о насущном. Имя Анжи. Сирота, с памятью проблемы. Настаивают. Обижаешься, плачешь, замыкаешься в себе. Выдумывать не будем. Если назовем не то и нас поймают на лжи, будет хуже, чем если отмолчишься. Понятно?» «Да». «Со мной не разговаривать. Я тварь глупая, бессловесная. Если убегу, не теряй, я по делам. Если что, оборачиваешься, как вчера, и валишь в западный сектор. Там посольство Ракшей. Будем теряться там. Вопросы?» «Все так плохо?» «Пока не знаю. Так, давай-ка, сиротиночка, дуй, умывайся. Уверена, совсем скоро придет местная матушка Тереза. Сиречь Бонджа и Джана. Так называют местных управляющих женщин, которые заведуют хозяйством и всеми остальными незамужними женщинами и девочками. И будет приводить тебя в приличный вид. Кстати, выглядишь ты на 15 орочьих лет, так что не удивляйся, если к тебе будут относиться как к ребенку». «Ну и хорошо». «И еще. Девочки тут носят юбки». «Да». Убрав с лица непривычные длинные черные пряди, которые вчера со страху отрастила аж до лопаток, Лика недовольно покачала головой. «В юбке сильно не побегаешь. А может, закончилось все. Как же хочется в это верить. Хотя бы на месяц, на неделю». Короткий стук, и сразу за этим открывшаяся дверь отвлекли от невеселых дум. А зашедшая в комнатку статная красавица, больше всего похожая на сказочную классическую селянку с двумя толстыми черными косами, перекинутыми на грудь и одетая в белую накрахмаленную рубаху и широкую красную юбку в пол, вызвала ошарашенное недоумение. Сказка. А какая она красивая была! И даже непривычный цвет кожи не портил впечатления. Выразительные черные глаза, пушистые ресницы, соболиные брови, пухлые, подкрашенные розовым блеском губы, маленькие аккуратные клычки. «Проснулась, детка. Утречко доброе. Меня зовут Иджана, Я Бонжа. Выспалась? Да, спасибо. Я тут тебе одежки на выбор принесла. Не дело девочке в мальчишеском ходить. Лишь сейчас, обратив внимание, что в руках у женщины ворох разноцветной одежды, Лика заторможенно кивнула. «Звать-то тебя как, милая?» «Анжи!» В последний момент вспомнив, что уже не Лика, девушка, стесняясь доброты совершенно посторонней арчанки, добавила. «А можно помыться?» «Ох, действительно!» Скинув одежду на матрас и распахнув дверь пошире, Бонжа приветливо помахала рукой, зовя за собой. «Идем, детка. Тут в конце коридора женская баня у нас. С утра не топлено, но в душе всегда вода есть. Давай-ка, раздевайся, пока я мыло с полотенцем принесу. И не бойся ничего. Мужчины сюда не заходят никогда. Давай-давай». «Воробушек, не бойся, никто тебя здесь не обидит. Собачка твоя?» «Да, ее Снежка звать. Она умненькая». «Надеюсь. Но если пакостить начнет, то уж прости, но жить будет на улице. Собачку тоже помыть стоит». Разглядывая чумазую болонку, арчанка сурово поджала губы, но собачка так преданно заглядывала в глаза, так дружелюбно виляла хвостом и потешно пару раз тявкнула, что женщина не выдержала и улыбнулась, а затем и вовсе наклонилась, чтобы погладить лохматое чудо. «Ну ладно, уговорили девочки, но мыться будете обе и прямо сейчас». «С удовольствием». Выбрав самую дальнюю душевую кабинку и блаженно щурясь под потоками горячей воды, Лика от души надраивала непривычного цвета тела, иногда лишь вздыхая, что, судя по снятой одежде, стала еще мельче и тощее. Ненамного, но теперь действительно она выглядела не старше 15. Ей на руку это даже не обсуждается, ну и относиться к ней будут не как к взрослой, а как к ребенку. Хотя что она потеряла? Да абсолютно ничего. Тщательно перестирав и белье, и одежду, развешала ее тут же в соседней комнатке, которая была местной сушилкой, и уже затем, тщательно завернувшись в огромное полотенце, милостиво выделенное в ее владение доброй арчанкой, отправилась к себе в комнату, чтобы уже там вытереться насухо и подобрать себе обновки из местных запасов. Запасы были забавными. Все на один манер, но разных расцветок. Трусы-панталончики с задорными кружавчиками по нижнему краю, вместо бюстгальтера плотная майка длиной почти до колена, с ее размером 0,5 как раз. Поверх майки на выбор одна из трех блузок с вырезом лодочкой и рукавом до локтя. Белая, бежевая и светло-зеленая. А на низ юбка из плотной ткани, темно-болотной расцветки. Все вещи были уже ношенными, но чистыми и приятно пахли. К тому же по размеру. Так что, недолго думая и моментально одевшись, выбрав бежевую блузку, Лика озадачилась следующим немаловажным моментом. Расческа и резиночки для волос. Знать бы еще, как тут принято или не принято волосы заплетать. Управилась. Заглянув к найденке, когда та, уже одетая, вытирала маленьким полотенцем свою добела вымытую собачку, Бонжа удовлетворенно кивнула увиденному. «Вот и умница. Идем, покажу, где у нас столовая. Простите, а можно расческу?» «Да, конечно же, милая». Который раз, поразившись тихому и забитому голоску девчушки, женщина уверенно взяла ее за руку и потянула за собой. «Откуда же ты такая взялась, воробушек? Неужто ироды какие издевались? Ты это брось, не плачь, их Всевышний накажет. Дам я тебе и расческу, и много чего еще дам». идем в мою комнату. Выйдя по длинному коридору до центрального холла, на этом арчанка не остановилась. Потянув Лику по лестнице на второй этаж и пройдя мимо нескольких дверей, толкнула очередную. «Так, присаживайся, голубушка, расчешу я тебя да заплету сама. А ты мне расскажи, не скрываясь, что да как». Заторможенно наблюдая, как быстро и проворно перемещается по комнате шумная женщина, Лика лихорадочно придумывала, как выпутаться из достаточно скользкой ситуации. И Джана уже вовсю расчесывала влажные волосы, попутно высушивая их магическим амулетом, встроенным непосредственно в расческу. А Лика все молчала, удивленно разглядывая свое незнакомое отражение в зеркале, перед которым ее посадили. Маленькая, тощенькая и, на удивление, славненькая. «Не молчи, детка, говори. По себе знаю, выскажешься, и груз с души уйдет. А можно...» Поймав затравленным взглядом в отражении черные глаза Бонжи, Лика упрямо сжала губы. «А можно потом? Не сегодня». «Ох, детка, детка!» Осуждающе покачав головой, но не став настаивать, женщина легонько погладила свою новую подопечную по голове. «Коли так страшно да больно, не рассказывай. Но знай, захочешь поговорить, я всегда выслушаю». «Спасибо». Тут же, отведя взгляд и начав рассматривать свои серо-зеленые пальцы, Лика чувствовала стыд. Да, ей было стыдно от этого обмана. Помогали бы ей они так, знай, что она химера. Как же стыдно. «Ну, вот и все, красавица». Закончив расчесывать и заплетать девчушке косички, управляющая вручила ей расческу, тут же убранную в карман, и снова потянула к двери. «А теперь, милая, завтрак и знакомство с общиной. Идем, идем, не замыкайся в себе, не надо. И запомни одно: мы одна семья, и никто не посмеет тебя тут тронуть. Это я тебе обещаю». Как бы ей хотелось в это верить, как бы хотелось. Весь последующий день, превратившийся для Лики в один огромный сумасшедший калейдоскоп, прошел бурно и шумно. Бонжа, решившая ни на минуту не отпускать от себя воробушка, как она окрестила найденку, оказалась столь востребована и всемогуща, что под вечер у химеры отнимались ноги и кружилась голова, забитая новыми знаниями и впечатлениями настолько плотно, что на свои собственные переживания банально не осталось места. За день они успели сделать все и побывать везде. В столовой на завтраке, в яслях на первом занятии, в прачечной на выдаче белья, в школе на перемене, на рынке в обед, в храме, на совете старейшин, мельком, правда, на кухне с проверкой по ужину, в читальне и женской гостиной, на заднем дворе, где играли подростки. «Притомилась, милая». Усадив воробушка рядом с собой на лавочку, Бонжа ласково ей улыбнулась. «Немного. Ты смотри, если некуда пойти и решишь остаться в общине, то придется заняться полезным делом. Денька 2-3 я тебе дам на то, чтобы освоиться, да понять, к чему душа лежит. А дальше уже должна будешь мне ответить. Девочка ты уже большая, понимаешь, что безделье до добра не доводит. Читать-писать умеешь?» «Да». «Да, как ни странно. Сегодня, когда они заходили в местную школу, она рассматривала стенд и поняла, что понимает написанное. Чудо. Но полезное чудо». «Тем лучше. С детишками ладишь?» «Не уверена». Тут же, вспомнив утреннее посещение яслей, в ужасе посмотрела на управляющую. «Только не в ясли». «Ох, детка, ты чего это? Неужто маленьких боишься? Вот глупые, они ж краса наша, да радость. Не надо. Ну, не надо, так не надо. Моментально сменив тему, когда глаза воробушка странно заблестели, женщина добродушно похлопала ее по руке. «Тогда можешь на кухне в первое время помогать, да в прачечной. Готовить умеешь?» «Немного». «Но с ножом обращаться научено». «Да, конечно. Скажите...» Замявшись, потому что готовить умела, но не очень-то любила, а объемы тут были колоссальные, предложила свое. «У вас в библиотеке помощник не нужен?» «В библиотеке?» Смерив подопечную скептичным взглядом, Бонджа ненадолго задумалась. «То есть с книжками и бумажками тебе по душе возиться, да?» «Хм, я подумаю. Библиотеки-то нет, не требуется, но вот есть у меня еще пара мест на примете». «Так, иди уже отдыхать, воробушек, а то, смотрю, уже носом клюешь. Завтра еще погуляй, познакомься с девочками, а я поспрашаю кое-кого. Иди, иди, засыпаешь уже. Добрых снов, детка». «Спокойной ночи». Ответив непривычной фразой и вновь удивив управляющую, девчушка послушно встала и отправилась в комнатку, которую временно закрепили за ней. Вообще, на текущий момент при посольстве жило порядка 10 семей, оставшихся без крова, но их постепенно пристраивали по ближним и дальним родичам. Так что комнат хватало. Сирот так и вовсе не было уж несколько недель, так что эта странная девочка, которую дядька нашел в кустах заднего двора, вызывала повышенный интерес и у знающих орков недоумение. Она была не такой. Вот не такой и все. Это что ж за ироды над ребенком издевались, если она ни на один вопрос о себе так до сих пор и не ответила, постоянно отводя взгляд и испуганно замирая. Нет, завтра же отведет ее к шаману, пускай заберет ее страхи. Еще не хватало дитю жизнь ломать. Заодно, может, там ее и оставит. Уважаемый Загрыб как раз не так давно жаловался, что помощника ему в бумажных делах не хватает. Да. Так она и сделает. «Я найду тебя. Найду». Проснувшись под утро от разъяренного мужского вопля, даже подпрыгнула на кровати. «Гад! И что теперь? Совсем не спать?» Простонав и накрывшись одеялом с головой, Лика успела лишь отметить, как еще темно на улице. Ее окно выходило на север, но даже ей было понятно, что утро... слишком раннее. «Опять?» «Да». «Сволочи!» Неодобрительно проворчав еще что-то, Снежка повздыхала в унисон со своей хозяйкой. «Потерпи, ангелок. Если еще не нашел, значит, все у нас правильно сделано. Не могут они тебя на орочьей территории унюхать. Слишком уж их магии разные. Орочьи шаманы... так камлают, что ни один враг ничего учуять не может. Потерпи. Потерпи, снова потерпи. Когда уже закончится это самое «потерпи»?» Позволив себе еще некоторое время поваляться на чистой и мягкой простыне, по сереющим рассветным лучам поняла, что хорошего помаленьку. Если сегодня Бонжа снова решит везде и всюду водить ее с собой, то это будет катастрофой. Не привыкла она к такому множеству орков за раз. Не умеет она быстро ориентироваться и отвечать с такой лихой жизнерадостностью, как это делает красавица-управляющая. Не любит она знакомиться, обниматься и рассказывать о себе, как этого ждут абсолютно все, с кем она виделась вчера. «Влез бы, там никого». Вздохнув, грустно улыбнулась. «Ложь, конечно, здесь намного лучше, чем в лесу. Кормят, одевают, место для сна даже предоставили, причем без соседей. Еще бы не просили взамен ответов, и вовсе было бы идеально». Потихоньку встав, одевшись, как вчера, и заплетя две неровные косички, забрала свою высохшую одежду из сушилки и, аккуратно сложив, спрятала под матрас. Не тайник, но все лучше, чем на виду. Выйдя из комнаты и вежливо поздоровавшись с тремя взрослыми женщинами, встреченными на пути, вместе с ними прошла в столовую, где уже вовсю витали ароматные запахи утренней каши и свежего хлеба. Нехитрый, но удивительно вкусный завтрак. «Здравствуй, воробушек. Поела уже?» «Вот и славно». Как и вчера, шумная и румяная Бонджа Иджана, сегодня одетая в голубую блузку и темно-синюю юбку с красивой белоснежной вышивкой по подолу, настойчиво потянула Лику на улицу, не торопясь объяснять, что она придумала на этот раз. «Идем, детка. Хочу я тебя с одним уважаемым орком познакомить. Думай, что хочешь, но не нравишься ты мне. Ох, не нравишься!» То есть как не нравится? Не в силах остановить локомотив по имени Джана, Лика лишь беспомощно оглядывалась на Снежку, также пребывающую в недоумении, но послушно идущую рядом, чтобы в случае чего помочь своей незадачливой хозяйке. Шли они недолго, и уже минут через 10 стало понятно, что идут они не абы куда, а к храмовой пристройке, где, как рассказали ей вчера, живет шаман общины. «Уважаемый Загрыб!» Постучав в дверь и тут же распахнув ее внутрь, шумная Джана без особых усилий завела внутрь белого каменного одноэтажного здания свою подопечную. «Дедуля! Встал?» «Какая же ты шумная, внуча!» Буквально сразу отозвавшись на зов и обозначив свое место расположения, пока еще невидимый мужчина добавил: «Не стой на пороге! Да не пугай девочку больше, чем она уже напугана! Проводи в общую комнату, я сейчас!» «Сейчас» длилось минут 10. За это время усаженная на низкое, но мягкое кресло Лика успела накрутить себя так, что когда в проеме показался невысокий и полностью седой орк лет 70, одетый в самые обычные темные брюки и серую рубашку, она смогла лишь открыть рот. Дедушка, маленький, сухонький, невысокий дедушка с залысинами на лбу и седой тонкой косицей, перекинутой через плечо. «Детка, рот закрой, муха залетит!» Добродушно усмехнувшись на реакцию найденки, уважаемый Загрыб тут же тепло и крепко обнял свою шумливую прапраправнучку. «Иди, милая, мы уж сами дальше побалакаем. Верно, Анжи?» Кивнув в некотором ступоре, потому что окончательно перестала понимать что-либо, напряглась, когда Джана подбадривающе улыбнулась ей на прощание и ушла так же стремительно, как делала все без исключения. «Ну что, детка?» Не став садиться в кресло напротив, дедуля, наоборот, махнул рукой, чтобы встала и она, и отправилась за ним. «Раненько вы встаете, молодые. Поди, позавтракать уже успели?» «Да». «Ну, тогда давай, присаживайся. Чайку попьем. Собачка будет?» Смешавшись от вопроса, тут же нашла взглядом Снежку и по ее круглым глазам поняла, что симбионт в не меньшем шоке, чем она. «Нет». «Ну, нет так нет. А ты присаживайся, детка, присаживайся. Была у меня вчера внучка, да, тебе рассказала. Говорит, хочешь ты с бумагами помогать?» «Правду бает, Эджана?» «Да». «Читать, писать научена?» «Да». «В библиотеке была?» «Да». «Еще поди знаешь, что такое каталоги?» С нескрываемой ехидцей, прищурившись, шаман заметил, как найденка почти сказала «да», лишь в последний момент неопределенно пожав плечами. «От кого прячешься, химерочка? Ведь не арчаночка ты, детка. Не бывает таких умных, но пугливых арчаночек. И не трясись ты так, никто тебя не выдаст. Не имеет значения раса ребенка, попросившего приюта, Или не знала этого? Не зная, куда деть себя, Лика лишь нервно передернула плечами. Недолго длился обман. «Вы меня выгоните за ложь?» «Дурёшка! Да хоть ногиней будь! Мне без разницы! Кто обидел-то? Неужто родни никакой нет, чтобы заступилась?» «Нет, у меня здесь никого нет». Все так же, несмотря на шамана, тихо добавила. «Только Снежка». «Собачка твоя. Хорошая собачка». Добродушно кивнув и переведя взгляд на питомца, шаман усмехнулся и постучал себя по колену, призывая собаку к себе. «А что собачка умеет? В кошечку умеет превращаться? Люблю, понимаешь, кошечек». Вместо того, чтобы подойти к слишком умному дедушке, Снежка в ступоре села на попу, не зная, пора ли уже выпускать шипы или можно еще погодить. «Ну что же вы обе такие пугливые? Али лихие ироды на вашем пути попались?» «Нет». «Ищут, поди?» «Да». Грустно усмехнувшись, когда один ответ перекрыл другой, шаман лишь покачал головой, недоумевая над тем, как же сильно была запугана юная химерочка. Ну и кто же так надругаться-то над ней успел? Вон аура вся серая, в черных пятнах, а ведь самая обычная нейтралочка. Или... «А ну-ка, подь сюды, детка. Давай, давай». Несколько раз взмахнув руками и тем самым подозвав к себе девчушку, так что она встала практически четко перед ним, шаман прищурил не по возрасту зоркие глаза и, внимательнее вглядевшись в ауру найденки, ошарашенно выдохнул. «Плюсовая. Ох, ты ж демона меня задери. Плюсовая химерочка. Тебе лет-то сколько, девочка?» 24. Не зная, куда девать руки, нервно теребящие подол юбки, смотрела куда угодно, только не на слишком умного шамана. «Одна из 17?» «Да». «Сбежала?» «Да». «Даже не хочу знать, как». Махнув рукой, чтобы Лика снова села на стул, уважаемый загрыб замолчал, старательно обдумывая, что принесла с собой такая маленькая и запуганная девочка. «Многое умеешь?» «Еще не знаю». «Как это?» «Я ее запечатанной держала», — ответив вместо хозяйки, Снежка подумала. И, отряхнувшись, вновь стала кошкой и запрыгнула на колени пожилому орку, тут же свернувшись клубочком и заурчав. «Если они сейчас все сделают правильно, то их не только не выгонят, но еще и помогут. Шаманы — народ загадочный». «Ангелок в другом, безмагичном мире жила раньше. Там все сложно было. Уничтожают там не таких, как все». «О-о-о!» С сочувствием и по-новому глянув на химеру, шаман неодобрительно поджал губы, осуждая тот иной незнакомый мир. «Так это ты та 17-я, которую почти год искали? Понятно тогда все. Ну и что ж сбежала-то? Неужто замуж за владыку не хочешь?» «Нет». «А не за владыку?» «Нет». «Тише, тише, деточка. Поди и в любовнице к легионеру не рвешься?» «Нет». «Так ты поди еще и не знаешь, что выбора у тебя нет?» «Что?» Тут же вскинувшись и с нетерпеливой настороженностью, ожидая ответа от чересчур информированного орка, Лика вновь неосознанно начала мять юбку. «Почему нет?» «Так закон таков. Все без исключения плюсовые химерочки, являющиеся гражданками империи, собственность владыки. Захочет — себе в полюбовнице возьмет, захочет — замуж за верно подданного выдаст, а захочет и вовсе в монастырь упечет». Объясняя иномерянке прописные истины, шаман видел, как бледнеет и без того мертвенно-серая девчушка. «Да что с тобой, детка? Тихо, тихо. Тут же, скинув на пол кошку, подпрыгнув с места и выудив из буфета флакончик с нашатырем, шаман проворно открутил пробку и сунул флакончик под нос припадочной химерочке. «Не пугай, старика, детка, в мои годы вредно пугаться». «Это всегда вредно», — прошептав посиневшими губами, Лика с мольбой заглянула в добрые черные глаза. «Не выдавайте меня, умоляю, все что угодно, я не хочу туда, я не хочу замуж». «Да что ж плохого-то в замужестве?» Искренне не понимая потустороннего ужаса, выглядывающего из детских глаз, с трудом не отшатнулся, когда по ауре девчушки прошла волна воспоминаний. «Ох ты ж, демоны, меня задери! Это ж где такие выродки-то живут? Успокойся, успокойся, детка, никуда мы тебя не выдадим, успокойся!» Немного суетливо заварив свежий ароматный чай, шаман поставил большую кружку перед химерочкой, заранее накапав туда волшебных успокоительных капелек. «Давай пей да успокаивайся. Не дело над ребенком издеваться». Подхватив с пола кошку и снова устроившись напротив, шаман некоторое время задумчиво размешивал в своем чае облепиховый сироп, который весьма уважал. «А знаешь, есть у меня одна мысль. Ты ведь у нас, получается, вроде как сирота здесь, верно?» «Да». «А с документами научена работать?» «Да, я историк. Дома я работала в архиве». Я тебе сейчас вещь предложу, а ты подумай. Нужна мне помощница грамотная, да работы с бумагами, не чурающаяся. Сам я орк уже пожилой, сидячий, да пыльной работой долго заниматься не могу. А внучат с подобным призванием нет у меня ни одного. Со стороны дитя брать не хочу. Не каждому довериться можно. А вот ты... Я? Я ведь даже не арчанка. Отогревая замерзшие от дикого известия пальцы о горячую кружку, Лика кусала губы и искала в глазах шамана ответ. «Верно. Но не каждый родич орк по крови. Ведь есть в наших общинах и орки по духу». Добродушно прищурив глаза и тем самым заинтриговав Лику еще больше, уважаемый загрыб отпил и продолжил. «Если вовсе уж некуда тебе пойти, да помощи попросить, могу я замолвить за тебя словечко перед старейшинами рода. Девица ты умная, думаю, и прочими талантами не обделена, так что вполне уместно будет принять столь милое дитя в род. Как считаешь?» «Простите». Опешив от подобного предложения, Лика немного беспомощно пожала плечами. «Я не знаю, вы ко мне так по-доброму отнеслись, но я...» «Не торопись, дитя, подумай да взвесь. Непростое это решение, понимаю, но коли уж так ты замужества боишься, то утешу тебя. Не принято у нас насильно замуж выдавать, лишь по любви да согласию. Ну и от себя добавлю. Предлагаю я тебе это не просто так, а выгоду свою преследуя. Во-первых, помощница — это дело для меня необходимое. Ну, а во-вторых, все же из-за способностей твоих невероятных. Вижу я в тебе потенциал, глубоко спрятанный, и не обижайся на старика. Да только исследовать я тебя хочу. Интересны мне твои морфемы неизученные. Да состав крови наверняка нестандартный. Не бойся. Без твоего на то согласия не буду я тебя третировать. С этим у нас строго». Одним глотком допив чая и затихнув, шаман глубоко ушел в свои мысли, дав Лике возможность в полной мере взвесить все «за» и «против». «За» и «против». Если бы она знала все местные реалии и законы, ведь не понаслышке знает, говорят люди одно, а за пазухой уже камень припасен. Как не ошибиться? Стоит ли менять шило на мыло? И защитят ли ее орки, если к ним в гости нагрянут легионеры и потребуют ее выдачи? «В общем, подумай, детка. С кошечкой своей поговори, с правнучкой моей вопросы обсуди, в которых не уверена. А к вечеру что надумаешь, ко мне придешь, да ответ дашь. И уж коли он отрицательный будет, так не буду я на тебя сердиться, пойму. Найдем тебе дело другое, более подходящее». Но на защиту рода она может не рассчитывать. Да, она поняла, что он недосказал. «Спасибо, у вас очень вкусный чай. Я приду вечером обязательно». Немного нервно улыбнувшись, Лика встала и, мотнув головой Снежки, тихо вышла из кухни, а затем и из дома, не услышав бормотания шамана, плетущего канву наговора. «Нет, какие ж ироды живут на свете! Такую девочку хорошую довели! А ну-ка, равновесие поработай во благо!»